входит в военную. Фашистское агентство – это такая армия, как и фашистское агентство. Но военный ты не можешь потерпеть победы четвертого. Она и будет и мира, и земли, и свободы. Я не сомневаюсь, когда и солдаты на мостике, только что совершившие победоносные восстания, сумеют подарить